До конца 1813 года Михаил Федорович командовал казачьими формированиями. И хотя в начале завершающегося года войны царь отозвал Орлова в свиту, он и тогда принимал участие в боях, водил кавалерийские полки, проявляя мужество, отвагу, умение. В то время русские войска уже вступили на землю Франции. Долгим, очень долгим был путь к Парижу. Не все начинавшие его смогли пройти до конца. В боях пали полковые товарищи Орлова, полковник барон Левенвольд, штаб-ротмистр Левашов, поручик Воейков. Погибли те, с кем делил он эту кампанию. Замечательный партизан и разведчик подполковник Фигнер, руководитель летучей типографии профессор Кайсаров, умер от ран генерал Дорохов. Не было в живых и светлейшего князя Кутузова, который всегда очень отличал Орлова, относился к нему с особым расположением. Все же, несмотря на трудности, лишения и потери, русские войска пришли к стенам Парижа. Пришли для того, чтобы освободить Францию от наполеоновской тирании, утвердить мир в Европе. Поутру 18 марта в расположении российских войск появился французский офицер, который сказался парламентером, и потребовал проводить его к императору Александру незамедлительно. Конечно, все офицеры свиты и главной квартиры собрались у ворот замка, где находился царь. Спорили, строили различные предположения. Потом из ворот вышел шеф кавалергардов, генерал-адъютант Федор Петрович Уваров. Подозвал Орлова и по секрету известил, что граф Несельроде отправляется в Париж для переговоров о сдаче. Конечно, полковника от такого известия перехватило дух, и он заметил, вместе с Карлом Васильевичем следовало бы послать кого-нибудь из военных. В обществе офицера русскому уполномоченному легче будет находиться в лагере противника. «Я передам ваши соображения государю», — просто ответил Уваров и ушел. Через несколько минут он любезно пригласил полковника проследовать в кабинет императора. Предложение Орлова царь счел счастливой идеей. Именно ему, полковнику гвардии, флигер-адъютанту, не раз бывавшему в расположении французских войск, предлагалось сейчас отправиться в Париж. Александр кратко ознакомил кавалергарда с оперативной обстановкой, высказал свою точку зрения на воистину плачевное положение вражеской армии и, завершая беседу, произнес следующую сентенцию. «Вступайте. Я даю вам право остановить огонь везде, где вы сочтете это нужным. И для того, чтобы предупредить и отвратить все бедствия, облекаю вас властью, не подвергаясь никакой ответственности, прекращать самые решительные атаки, даже обещающие полную победу. Париж не в состоянии сопротивляться. Я твердо убежден в этом. Богу, который даровал мне могущество и победу, угодно, чтобы я воспользовался тем и другим только для дарования мира и спокойствия Европе. Если мы можем приобрести этот мир, не сражаясь, тем лучше. Если же нет, то уступим необходимости, станем сражаться, потому что волей или неволей, с бою или же парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна нынче же ночевать в Париже. Ступайте, Орлов, с Богом. Для того, чтобы начать переговоры, к французам послали одного лишь Орлова в сопровождении полковника Дьякова и двух трубачей. Всадники на рысях обогнали колонны русских войск, двигавшихся по направлению к столице Франции, достигли передовых линий. Трубач протрубил отбой. Перестрелка затихла. Французский парламентер подъехал к своим компатриотам, о чем-то с ними поговорил и исчез. Приблизившись к неприятелю шагов на 30, Орлов и его спутники остановились в недоумении. Но тут грянул залп, ружейные пули просвистели над головами русских, от массы французов ринулись в атаку десятка-два конных егерей. Сильными ударами сабли Орлов отразил вражеские клинки, а Дьяков просто-напросто рассек нагайкой чью-то физиономию. Наступило минутное замешательство. Воспользовавшись им, Парламентеры повернули лошадей и поскакали к своим.